Игра. Я играю с машиной вслепую, комбинацию вижу любую или слышу невидимым слухом. На старуху бывает проруха, но не глядя на результаты, я хуячу, как те солдаты, на плацу раз за разом в ногу. Я играю с машиной Богом.